Глава 4. Невидимка дал мне 3 минуты на то, чтобы я высказала все, что думаю по поводу его заявления. Он не перебивал, лишь иногда хмыкал, а я спустила пар и, наконец, успокоилась. «Ты не пошутил?» — мрачно вопросила я. «Ни капли», — тут же отозвался собеседник. «Почему ты просто этому принцу не скажешь, в чем заключается его проблема? Давно бы уже себе даму по сердцу выбрал и горе не знал. Я не могу. Они не слышат меня. Ну, записку подбросить, свиток какой-нибудь». «Пробовал», — грустно признался бог. «Его тоже не видят. Знаешь, это очень странно. Тебя никто не видит, не слышит, но ты являешься богом этого мира. Разве не ты должен диктовать условия? Во всех сказках демиурги владели своими мирами и ограничений не имели, а тут будто не о боге речь. Я же сказал, что, наказав аметистов, наказал себя. Сердце мира давно неправильно работает, не на полную мощь, потому что я усомнился в тех, кого когда-то сам назначил на свое место. Стоп, то есть это ты должен был подпитывать сердце мира, а вместо этого нашел род с особой кровью? Интересно, почему именно аметистовый, который занял твое место? А теперь ты не можешь вернуть все обратно. Я восхищался землей, и мне было интересно, как там все устроено без магии. Тихо признался бог. Я оставил вместо себя короля и странствовал по земле, как обычный человек. Лишь мне было под силу пройти сквозь щит и не потревожить его. А когда вернулся, нашел наглого потомка моего протеже, который возомнил себя богом. Он начал уничтожать храмы, решив, что таким образом станет ближе к цели. Сначала объединению, а после — поглощению Ялмизом земли. «Ты сделал все, чтобы этот король больше не правил и не касался сердца мира, но вдруг обнаружил, что и сам не можешь принять силу сердца?» Это было в разное время. Свергнув того безумца, я вновь ушел на землю. А по возвращении вдруг осознал, что больше не имею ни тела, ни голоса для ялмисцев. Меня поддерживают традиции, которым еще следуют. Брачные ритуалы, церемонии прощания с усопшими, молитвы. Я попытался прикоснуться к сердцу, но моя рука прошла сквозь него. При этом моя сила до сих пор поддерживает этот мир, но я словно вот-вот впаду в спячку. В принципе, для мира это было бы не страшно, раз сила бога все еще с ними, но отсутствие короля скажется на Ялмизе не лучшим образом. Да, он погибнет. Еще есть время, примерно 5 лет, потом наш мир будет разрушен. А если я просто этому принцу расскажу о тебе и о том, что ты мне рассказал? Зачем юлить и пытаться его в себя влюбить? Может, у него уже есть любимая? К тому же он сможет найти и наказать наместников, которые прокляли его. Ты ведь сможешь продемонстрировать, как управляешься своей силой? К примеру, вновь поднос материализуешь из воздуха. Из чего ты решила, что тебе поверят? А уж о том, что с тобой сделают, узнав, что ты из другого мира, сказать страшно. Легкой твоя смерть точно не будет. Спасибо за это предыдущим королям, которые нарекли выходцев с земли демонами, которых подлежит уничтожать путем пыток и сожжения. Пыток-то зачем? Ты не первая, чью душу я спасаю. Но при этом я никогда не менял местами души ялмисцев с душами землян. Это работает лишь в одну сторону — к нам. А пытками они когда-то пытались выяснить способ проникновения, чтобы воспользоваться по своему усмотрению. Сейчас же вообще остался лишь трактат о демонах из других миров, которые могут завладеть телом и душой нечестивца. О земле даже принц не знает. Подожди, получается, что они не понимают, зачем необходимо сердце мира? А предки принца стерли все упоминания о том, что Ялмис — это отражение земли? Зато сохранили знания о том, как поступать с чужими душами, если такие вдруг о себе заявят. Да, сейчас считается, что оно дает только безграничную силу, чтобы править миром. А ты подумал о том, что со мной может сделать влюбленный принц, когда выяснит правду? Видишь, ты уже допускаешь, что он может в тебя влюбиться. Ничего не сделает. Если он коронуется по всем правилам и сердце безоговорочно его примет, я тоже верну свою власть и сам с ним поговорю. И каким же образом? С чего ты взял, что в этот раз ты вернешь себе свое место? Я уже говорил, как только на престол взойдет истинный наследник, а принц таковым является, все вернется на круги своя. Сердце мира сможет исправить то, что с моей же невольной помощью натворили. Замечательно просто. С одной стороны, у меня нет причин не верить тебе, но учитывая, что ты тоже долгое время жил на земле, я чую какой-то подвох. Ты не договариваешь. Касаемо сердечной зазнобы принца, то ее нет. Он как ледышка. Никто не смог вызвать в нем того чувства, которое зовется любовью. Но я в тебя верю. Ты иная, и обязательно привлечешь его внимание. На этом эпическом заявлении я подавилась. То есть ваш принц никогда не любил? Может, он вообще по мальчикам? Я злилась. Во-первых, Бог точно многого не договорил, и меня это напрягало. Во-вторых, я без понятия, как влюблять в себя мужика. Никогда подобной целью не задавалась. Соблазнить — да, а конкретно влюбить. Еще и того, кто никогда не влюблялся. Это непосильная задачка даже для попаданки. «Нет», — рявкнули сверху, — «принц не гей». «О, как взбесился! Хорошо, он не гей. Но мне-то какая во всем этом выгода? Если не получится влюбить, умрут все, узнают, что я из другого мира, умру я. Как ни крути, а у меня шансы выжить еще меньше, чем у ялмисцев». «Я обещаю, что не дам тебе умереть, и никто не узнает, откуда ты, если сама не расскажешь». «Это может получиться невольно. Я не воспитана, как Сабина, и даже ее память мне не поможет, если я, забывшись, начну говорить о вещах, которых в этом мире нет». «Спишешь на фантазию», — спокойно парировал невидимка. «У нас леди дневники ведут, а ты, скажем, сказки придумываешь и выдаешь их за правду». «Мне не смешно». «А разве я смеюсь? К тому же, Сабрина, для тебя это шанс получить семью. Настоящую». «Ты хотел сказать, построенную на лжи? Какому мужчине понравится, если его по требованию Бога в себя влюбили? Может, меня и не убьют. Да женой постоянной вряд ли сделают. Мужская гордость. Слышала такой?» «Я уверен, что вы справитесь. Ты просто пока не знаешь принца. А когда поймешь, какой он, то не станешь думать о нем плохо. Поверь, аметисты ради своих женщин могут пойти на многое. У них это кровью обусловлено». «Поясни, пожалуйста». «Я не знаю, как это объяснить так, чтобы ты правильно поняла. Ты должна понимать, что у короля не должно быть слабостей. И если им начнет помыкать каждая понравившаяся и разделившая с ним постель леди, это может навредить всему миру. По этой причине я когда-то и выбрала аметистов. Они четко различают страсть и влечение, которое имеет мимолетную подоплеку, и не позволяют потребностям тела диктовать условия разуму». «В таком случае, каким образом они понимают, что влюблены? Потому что влюбленность и любовь — два разных, но взаимосвязанных чувства, которые складываются как раз из страсти, влечения, привязанности, общих интересов. Я хочу сказать, что любовь вытекает из влюбленности. А если они сразу бракуют женщину, которой это испытали, то шансов на любовь не остается». «Вот поэтому тебе нужно пройти повторный ритуал. Во-первых, это полная защита для твоего ребенка. Помимо брачной вязи появится дополнительный слой на твоей ауре, который в критические моменты позволит принцу ощущать как тебя, так и ребенка. Его будет тянуть к тебе, где бы ты ни находилась. Обычно это срабатывает, когда леди в опасности, и магия оповещает отца дитяти о том, что вам требуется защита. Во-вторых, после этого ритуала вы будете не меньше 3 раз видеться, при этом никаких ночных процедур. Интимная близость во время беременности противопоказана». «Ты же знаешь, что ребенку это не навредит, если правильно подходить к процессу», — усмехнулась я. «Не уверен. У вас на земле свои законы и способы лечения, а у нас — свои. К тому же твой ребенок будет магом, а вот ты им не являешься, и Сабина тоже рождена пустышкой». «Перестраховка не лишняя», — произнес голос, а затем ехидно добавил. «Что, хорош наш принц, слюнки текут». Молчу. Камень в огород заслуженный. «И в-третьих», поняв, что от меня комментариев не будет, продолжил Бог. «Твой ребенок не будет считаться бастардом. Я уже объяснял, почему это важно». Я вздохнула. Пока информация в голове не особо укладывалась. Единственное, что я четко поняла, если жить хочу, то нужно играть по предложенным правилам. К тому же, ребенок. Знал Бог мое больное место. Тело-то уже мое, значит, ребенок тоже мой. Объясни, пожалуйста, что я должна делать во время ритуала, потому что мне только пошлые мысли в голову лезли. «Да, я слышал», — фыркнул невидимка, — «и вместе с тобой посмеялся». «И ты всегда слышишь мои мысли?» «Не всегда, но часто», — дипломатично ушел от конкретики Бог. «А действие следующее. Ты должна придерживать чашу согласия и в нужный момент отвечать утвердительно на вопросы принца. С каждым ответом с тебя будет снято одно платье, пока вы в итоге оба не окажетесь обнаженными. Это необходимо для создания нового слоя на твоей ауре». «А вилка-нож для чего?» «После того, как вы оба полностью обнажитесь, чаша должна быть размещена на уровне твоего пупка и его паха. Если ты уберешь руку левую, именно ею ты должна чашу придерживать. Она не упадет, так как телами вы будете ее держать. Помнишь свадебные конкурсы, когда двум мужчинам размещают шарик на уровне груди каждого и заставляют их давить? Тот же принцип. Только вам ее давить не надо, лишь держать. Правую же руку ты разместишь над чашей, он же разместит левую, а артефактом тем самым, вилкой-ножом, одновременно проткнет вам руки, чтобы ваша кровь капала в чашу и сливалась. Подожди, а зачем мне левой миску держать, если она все равно не упадет? Понимаешь, ваша кровь, смешавшись в чаше, потяжелеет, и чтобы повторный брак состоялся, чаше нельзя упасть. Мужчина наносит рану как защитник и глава семьи, который знает, что его действия направлены на благо его семьи. Женщина имеет право удерживать чашу, потому что она ответственна за уют своего дома и настроение, царящее в семье. Вообще считается, если невеста ее не держала и чаша не упала, то это благословение Бога, что брак будет счастливым и процветающим. То есть я могу рискнуть и не держать чашу? Ты же нас одобряешь? «А салфетка для чего?» «Да, ты можешь ее не держать. А то не салфетка, это полотно, которое станет тончайшими лентами и свяжет ваши руки. Очень красиво смотрится», — выдохнул невидимка. «Так ты на все согласна?» «А у меня есть выбор», — усмехнулась я. «Возвращай меня в пентаграмму». Как и в прошлый раз, перенос я не ощутила вообще. Мне потребовалось несколько минут, чтобы встать так, как я стояла до того, как оказалась в спальне, а еще я потратила лишних 20 секунд, чтобы посмотреть в глаза будущей жертве любви. И, собственно, мысленно вспомнить, почему у мужчин может быть такой взгляд. У него от удивления глаза чуть ли не из орбит выглядывали, при этом присутствовала толика злости. «Итак, Сабрина, что ты сделала, раз уже довела мужика?» Я смеялась, громко. Мог ли этот индивид решить, что смеялась я над мужским достоинством? Мог. Будем исправлять ситуацию. Вдох, выдох. И я мысленно попросила Бога вернуть течение времени. «Виде, почему вы смеетесь?» — продолжил принц, сбившуюся вмешательством невидимки речь. «А ведь я уже не смеялась. Пришлось хихикнуть». «Щекотно очень, мой лорд», — прошептала. «Я потерплю». «Хорошо», — выдохнули мне в затылок. «Время пришло». Как он определил, что оно пришло, я поняла, когда в пентаграмму вдруг полился лунный свет. Задрала голову, чтобы увидеть отверстие в потолке, откуда и поступал свет ночного светила. «Но позвольте, мы же вниз спускались. Этого просто не могло быть». «Магия, точно». Я заставила себя успокоиться и не удивляться ничему, что будет происходить в дальнейшем. В конце концов, самое невероятное со мной уже случилось. Я в чужом теле и даже беременна. А посему какой-то магический ритуал — это такая малость? Мне, конечно же, грустно, что я так глупо погибла на земле, но раз дали второй шанс, то нужно его использовать. Фигуры в плащах начали распевать абракадабру. Как ни пыталась понять, что они за слова произносят, не получалось. По мере их пения лунный свет обволакивал наши тела с принцем. Смотрелось потрясающе. Правда, муж мой, который временный, сохранял молчание недолго. «Леди Сабина Таре Блакиарат, даю слово уважать вас и ваши желания, предугадывать ваше настроение и прислушиваться к вашим чувствам. Вы позволите снять первый покров?» «Ух ты! А платье — это покров?» «Мне всегда казалось, что у невесты покровом называется фата». «Да». Не стала тянуть, но принц сузил глаза и молчал. «Видимо, я что-то не так сказала, и надо как-то иначе». «Да, я, леди Сабина Тары Блакиарат, даю разрешение снять первый покров его высочеству». Мимолетная улыбка скользнула по губам принца, а я перевела дух. «Вот оно чего». Я полагала, что мужчина сам с меня первое платье снимет. Но ошиблась. Оно непостижимым образом разошлось по швам и сползло на пол бесполезной тряпкой. Вот ведь блин. Если все три так исчезнут, я должна буду в комнату возвращаться нагишом? Даю слово оберегать вас и нашего ребенка, защищать от любых невзгод и горестей. Вы позволите снять второй покров? Да, я, леди Сабина... «Таре Блакиарат, даю разрешение снять второй покров его высочеству». До меня дошло, что в первой своей фразе он специально назвал меня полным именем, чтобы я повторила. Второе платье практически неслышно пало смертью храбрых. Я поежилась, стало холоднее. «Я обещаю вам дать все лучшее, что у меня есть, и просить у вас не больше, чем вы можете мне дать». Какая интересная формулировка. Я даже восхитилась. «Вы откроетесь мне, позволите снять третий покров». Вот словно у меня иной выбор есть. Куда я денусь? И открою, и позволю. «Так, Сабрина, не сбивайся с курса, ты явно не о том опять думаешь», мысленно напомнила себе, в очередной раз подавив смешок. «Да, я, леди Сабина Тары Блакиарат, даю разрешение снять третий покров его высочеству». На этот раз платье не спешило сползать. Взгляд принца потемнел. Я опять чего-то не договорила. «И полностью открываюсь ему», — поспешно добавила. Последний мой оплот ворохом тряпья скользнул на пол. «Ну вот, обнаженная перед шестью мужиками, а фигуры в плащах явно не девицы, и в зале, который иначе чем холодильной камерой не назовешь». Лунный свет стал ярче, на миг ослепил меня и, наверное, принца, потому что он больше не делал попытки что-либо предпринять, а терпеливо ждал, видимо, когда свет перестанет так по глазам бить. Через минуту принц медленно начал приближаться, словно бы решал про себя, а не бахнусь ли в обморок, когда пойму, что нам в таком виде нужно практически сжаться друг к другу. В итоге не выдержала я и сама шагнула навстречу и злополучную миску-чашу выставила. Еще и покрутила ее так, чтобы та точно не свалилась. Меня начала бить мелкая дрожь. Не от страха, от холода. Это высочество вон горячий, а я все никак согреться не могу. Ну или хотя бы сохранить жалкое тепло, которое еще было во мне. Мисочка тряслась и немножко елозила по коже. Щекотно, между прочим, мне. Так точно. Принц молчал, давая то ли мне время собраться и прекратить дрожать, то ли ожидая какого-то знамения, чтобы приступить к следующему этапу ритуала. «Соберись, тряпка, ты все можешь, если очень сильно захочешь». Я сделала еще один маленький шажок, чтобы миска прям больно упиралась в живот, и только после этого опустила левую руку, а мужчине протянула правую. При этом наши тела были настолько близко, что у меня на секунду дыхание перехватило и опалило жаром желания. Ну вот, реагирую я на него. Даже в такой ситуации? Красивый же мужик. Впрочем, оно и к лучшему, хоть согреюсь. Каким взглядом принц проводил мою левую руку, сложно передать. Но мешать не стал, а аккуратно взял правую ладошку в свою левую и практически уложил ее поверх чаши. Получалось, что я руку локтем вперед выставила, как раз в зазор между нашими телами. Его высочество сделал точно так же. В тот момент, когда он взялся за ножик-вилку, ожили фигуры и так грянули неведомой песней, что я сперва опешила, а потом мысленно выругалась. «Придурки, так ведь и до инфаркта довести можно!» Но плюс в их неожиданном выходе на сцену все-таки имелся. Я пропустила кровопускание. Точнее, не увидела, как меня ранили, а только ощутила легкий укол и затем почувствовала, как потеплела от крови ладонь. Я хмыкнула, потому что втайне считала, что моя кровь не захочет литься, ибо я замерзла. Но, видать, не так сильно я и окоченела, как думала. А потом мне стало не до себя и своей раны. Мисочка под люка такая ощутимо поползла вниз. Я рефлекторно дернула свободной рукой, чтобы ее прижать, и лишь в последний момент опомнилась. Бог сказал, надо без руки миску держать. Значит, будем держать так, как умеем. Следовательно, делаем еще один маленький шажок к принцу. Мы являли собой картину моего соседа по лестничной клетке, алкаша-художника. Фросю разложила на Амвросии. Он рисовал карандашом порно-картинки и продавал у магазина. Причем такие дурацкие названия гордо горлопанил, желая поскорее собрать на бутылку. Вообще, мужик явно был талантливым, но настолько бесстыдные художества даже меня вгоняли в краску. Учитывая то, что мне вообще-то очень холодно, а высочество был горячим, я, недолго думая, в наглую забралась на его ступни. Так-то я ниже принца почти на полторы головы. Как раз его дружок перестал мне упираться туда, куда не надо. Я едва сдерживалась, чтобы не заржать. Так не импотент, и все человеческое нам не чуждо. Чаша ходила ходуном, норовя свинтить на пол. Но я была настроена решительно, а посему вжималась изо всех сил и в эту миску, и в принца, который стоял как истукан. Впрочем, если бы и он двигался, это был бы полный Армагеддон. Песня фигур в плаще заканчивалась. Я определила это по стихающим голосам. Следовательно, сейчас начнется вторая часть марлезонского балета. Тьфу ты, ритуала. Чаша начала активно нагреваться, и если в первое мгновение я не придала этому значения, то когда жар стал нестерпимым, мысленно взвыла. Так вот зачем ее надо было держать. Божок-гад мог бы и предупредить. Я зажмурилась и сцепила зубы. «Потерпим!» Я сказала «потерпим!» А еще меня начало мутить от запаха. Судя по всему, кровь начала не только сворачиваться в миске, но и жариться. Гадость-то какая! Верой и сердцем, небесами и ветром, землей и огнем, водой и льдом призываю Бога в свидетели, наконец заговорил мой принц. «Да свершится!» «Правосудие», — мысленно прокомментировала и все-таки не сдержалась, хихикнула. «Идиотизм! Ну, самый натуральный идиотизм!» «Великая радость! Да будут приняты наши обеты!» «Мать моя женщина, обеты! Как высокопарно!» «Нет, в какой-то мере его слова были красивыми!» «Вот честно, случись свадьба на земле, и я бы растаяла, заяви он мне, что позволит распоряжаться всем, что имеет, при этом от меня многого не потребует, еще и защищать, чувствовать должен, предугадывать желания. Замечательно же!» «Сроком на год и 6 месяцев. А вот и ложка дегтя». Я не увидела, а почувствовала, что чаша исчезла. Вот серьезно, она за секунду испарилась, а мою ладонь что-то стянуло. Запоздала я, вспомнила, что у нас салфетка лентой служить должна. Место ранения плотно затянуло тканью, и, скорее всего, у его высочества тоже. Принц попытался отстраниться. У него ничего не вышло. Тогда мужчина решил отлепить меня. Наивный. Я уже пригрелась и слезать с него не хотела. И мне фиолетово, что миски уже не было и преград тоже, а я всем естеством прижимаюсь к естеству. Он горячий, пол холодный, еще и ветер откуда-то задувает. Не слезу, пусть терпит. Я прям представила себе, как несчастный глаза закатывает и мужественно терпит обезьяну в моем лице. Принц тихонечко вздохнул. «Союз подтверждаем!» — грянула разом от свидетелей нашей непотребной композиции. «Кто ж знал, что по завершении ритуала меня ждет еще один сюрприз, о котором вообще никто не предупредил?» Меня подло ударили в затылок. Тюк, и все, я обмякла в руках его высочества.